Глава 3. Рано утром Иисус со всеми сынами Израилевыми выступил из Шиттима к Иордану. Там, не переходя реку, они расположились на ночлег. Когда миновало 3 дня, старосты обошли весь стан и объявили народу такой приказ: «Как только вы увидите, что священники-левиты понесли ковчег договора с Господом, вашим Богом, тут же ступайте за ними. Но между вами и ковчегом должно быть расстояние в 2000 локтей, ближе не подходите. Так вы поймете, куда вам идти, ведь раньше вы этим путем не ходили». Иисус велел народу: «Осветите и очистите себя, ибо завтра Господь совершит среди вас чудеса». Иисус велел священникам: «Возьмите ковчег договора и ступайте вперед во главе народа». Они взяли ковчег договора и пошли вперед во главе народа. И Господь сказал Иисусу: «Сегодня я возвышу тебя в глазах израильтян. Они поймут, что я с тобою, как я был с Моисеем. Прикажи священникам, несущим ковчег договора, чтобы они остановились, как только ступят в воды Иордана». Иисус велел израильтянам: «Подойдите сюда и слушайте слово Господа, вашего Бога». Он сказал: «Сейчас вы узнаете, что с вами Бог живой, который отдаст вам эту землю, отобрав ее у ханаанеев и хеттов, и хиввеев и перезеев, и гергашеев и амореев и евусеев. Смотрите, ковчег договора с владыкой всей земли движется перед вами к Иордану. Вы должны отрядить из племен Израиля 12 человек, по 1 человеку от каждого племени. Когда ноги священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воды Иордана, вода в Иордане иссякнет. Все воды, что текут с верховьев, остановятся и встанут стеной». Народ снялся со стоянки и направился к Иордану. Впереди священники несли ковчег договора. Была пора жатвы. Иордан разлился, затопляя берега. Но как только священники, несущие ковчег, подошли к Иордану, и их ноги ступили в воду, вода, что течет из верховьев Иордана, остановилась и встала стеной. Вдали, близ Адама, это город рядом с Цартаном. Вода, что течет вниз в мертвое соленое море, ушла, иссякла. И народ перешел реку напротив Иерихона. Священники, несущие ковчег договора с Господом, твердо стояли на высохшем дне Иордана, а все израильтяне шли на другой берег по суху. Так было, пока весь народ не перешел Иордан.